И псу-то ему пицца нужна. Это будет гуманно. — Ладно. Но сначала я все-таки покажу тебе кое-что у ручья. — Что? — След. Вернее, то, что от него осталось. 10 минут спустя они уже сидели с запотевшими кружками в пицце с хвоей, единственной пиццерии Хвойной бухты. Столик они выбрали у окна, чтобы Гейб мог присматривать за живодером, который скакал вверх-вниз снаружи, разнообразя им панораму. Вот улица с собачьей мордой, уши в растопырку. Вот опять улица, с мордой. После похода к ручью Гейб не произнес ни слова, только пиво заказал. Он так и будет скакать? Пока мы не вынесем ему ломтик пиццы, да. Поразительно. Гейб пожал плечами. Он же собака. Ну, а ты биолог. Ум тренировать нужно. Ну и что скажешь? Скажу, что ты уничтожил большую часть того, что принял за отпечаток ноги. Гейб, но это и был отпечаток ноги. С чем-то вроде когтя. Существует 1000 объяснений, чем может быть углубление в жидкой грязи, похожее на это, Тео. Но ни одно из них не указывает на то, что это след животного. Почему? Ну, во-первых, потому что на этом континенте не водится ничего столь крупных размеров уже примерно 60 миллионов лет. А во-вторых, животные склонны оставлять больше одного отпечатка, если только это не существо, специально приспособившееся к большим скачкам. Гейб ухмыльнулся. Голова летучего пса мелькнула над подоконником. Вокруг было множество людей и машин, другие следы могли затоптать. Тео, не распускай свое воображение. У тебя был длинный день, и я наркоман. Я не собирался этого говорить. Знаю, это я сказал. Расскажи мне о своих крысах. Что ты будешь делать, когда их найдешь? Ну, сначала я попробую отыскать причину такого поведения. Потом поймаю несколько особей из мигрировавшей группы и сравню химический состав их мозга и тех, кто направился к морю. А им будет больно? Ну, мозги нужно взболтать хорошенько и прогнать через центрифугу. А, я так и думал. Официантка принесла пиццу, и Гейб уже распутывал сопли сыра со своего первого ломтика, когда зазвонил телефон Тео. Констебль секунду послушал, встал и полез в карман за деньгами. — Надо идти, Гейб. — А что такое? — У плотников... Мальчишка пропал. Его никто не видел с утра, когда он поехал разносить газеты. Ну, прячется, наверное. Дурной он, пацан. Как-то раз смастерил что-то из своей машинки с дистанционным управлением, и эта ерундовина подействовала на чипы в моих крысах. Я 3 недели ломал голову, почему они выписывают 8-ки по автостоянке перед гастрономом, пока не поймал его в кустах с пультом. Не знаю. — ответил Тео. — Микки мне рассказывал, что если 10 твоих крыс соединить в один контур, то можно будет ловить телеканал «Мир приключений». Но я все равно должен его найти. У пацана еще и родители есть. — Живодер неплохо берет след. Хочешь, возьми его с собой? — Спасибо, но я сомневаюсь, что у мальчишки в кармане пицца. Тео сложил сотовый телефон, запихал в рот еще один ломтик на дорогу и направился к дверям.